знаю тот день, как когда-то большие мучения. Иисус на Голгофе понес за тебя и меня. Он оставил престол, умирая за все согрешения. В третий день же воскрес, всею славою мир возлюбя. Он воскрес, да звучит ему слава. Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес, ему вечная честь. Он воскрес, да звучит ему слава. Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес. Он воскрес. Пусть несется хвала, благодать перед всяким народом. И до края земли в каждый дом вознесется она. Каждый сердце ее мог носить день за днем, год за годом. Говори всем о ней, помни, что воскресенье лишь в нем. Он воскрес, да звучит ему слава. Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес, ему вечная честь. Он воскрес, да звучит ему слава. Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес. Звучит ему слава, он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес, ему вечная честь. Он воскрес, да звучит ему слава. Он воскрес, пусть несется хвала. Он воскрес, аллилуйя, осанна. Он воскрес. Аллилуйя! Христос воскрес!